Уильям был частью сделки, которую заключил Замятин. На самом деле ему был нужен тибетский мальчик. Его зовут Самдап. Дорже Самдап Ринпоче. Ты можешь точно объяснить, кто он такой? Он что-то вроде воплощения, не так ли? Это было нужно Замятину? Да, вздохнул Кристофер. Мальчик — это Майдари Будда. Это означает, что он может быть провозглашен правителем Монголии вместо нынешнего Кхутукхту. За этим Замятин и отправился в Монголию, чтобы сделать мальчика богом. Уинтерпол молчал. Казалось, он взвешивает слова Кристофера, подгоняя полученную информацию под какую-то свою схему. «Я понимаю», — произнес он. «Теперь все обретает смысл. Все, что нам надо, — это найти Замятина». «Это легче сказать, чем сделать. Я потерял их. Замятина, Уильяма, Самдапа. Сейчас они на полпути к Урге. Прежде чем мы успеем их настичь, Замятин выставит вокруг Самдапа кордон красноармейцев и положит себе в карман билет в партер на коронацию». «Я бы на это не ставил». «Нет? Ну так послушай. Я потерял их в Хаддаулан, всех троих. Примерно 3 дня назад Замятин встречался с кем-то в Канчжоу. Сейчас он на полпути к Урге. Или...» Он заколебался. «Да?» Небрежно подтолкнул его Уинтерпол. «Или он на пути к Москве?» «О, конечно», — ответил Уинтерпол. «Я уже слышал об этой встрече Замятина. Он встречался с человеком по фамилии Удинский, русский и товарищ Замятина по партии, который до недавнего времени занимался в Урге торговлей мехами и шерстью. Он работал на датско-американскую компанию «Андерсен и Майер». Удинский ждал его в Канчжоу чуть больше месяца. Он должен доставить Замятина в Ургу. У него есть грузовик, достаточно мощный, для того, чтобы пересечь Гоби за несколько дней. Они будут в Урге в самые ближайшие дни. Или по меньшей мере...» Уинтерпол замолчал, словно колодец, из которого он черпал информацию, внезапно пересох. «По меньшей мере», — повторил Кристофер. «Он, скорее всего, не рискнет отправиться прямо в город. Ситуация в Монголии изменилась. Китайцев из страны вытеснили. Сейчас там правит белый генерал, русский, фон Унгерн Штернберг. Точнее, барон Роман фон Унгерн Штернберг. А вот тебе еще информация. В прошлом году большевики выбили Унгерна из Сибири. Он и его люди фактически последние солдаты белой армии. Они ушли в Монголию, получая по пути пополнение. В начале февраля они захватили Ургу. Унгерн спас живого Будду от китайцев и посадил его опять на трон. Но реальный правитель — сам Унгерн. Так что, как видишь, Замятин не может просто появиться в Урге, как с мальчиком, так и без него. Фон Унгерн Штернберг не тот человек, который пойдет на сделку с большевиками. К тому же Монголия становится тем местом, которое разумные люди обходят стороной. Если у Замятина есть хоть немного разума, он отправится в другое место. Как ты думаешь, он разумный человек? Кристофер перегнулся через стол. Бога ради, это ведь не партия в шахматы. Замятин считает, что с помощью этого мальчика может покорить Азию. Разве ты не понимаешь? И разум здесь ни при чем. Ставки слишком высоки. Тогда он отправится прямо в Ургу. В этом случае ему придется быть чертовски осторожным. Унгерн занят тем, что убивает всех, кто попадается ему на глаза, русских евреев, китайских дезертиров. И сейчас все остатки белой армии вышли из Сибири и движутся на юг, чтобы присоединиться к нему. Казагранди сейчас в Улеасуатае. Казанцев захватил Кобдо. Кайгородов, по слухам, находится на Алтае, а на западе Бакич соединился с Дутовым и Анненковым. Это сумасшедший дом, Кристофер. Унгерн Штернберг верит, что является воплощением монгольского бога войны. Он убедил в этом половину населения страны. Это означает, что он никому не подотчетен.